Глава 17. Правильное зелье. Я внимательно изучала потенциальных невест. Они изучали меня. И от некоторых чересчур пристальных взглядов даже самой стойкой ведьме стало бы неуютно. Что уж говорить обо мне. И все из-за чертового дракона. Посвежевшие и принарядившиеся принцессы, как и их свита, собрались перед обедом в просторном холле. Кто на диванчиках юбки распушив, кто в креслах мягких устроился. Томные, соблазнительные. Ремгару бы ловить момент и наладить знакомство, а он к ним даже не вышел. Видимо, надеялся, что они, как прыщи на лице, со временем сами рассосутся. Но с девушками, а тем более задавшимися целью во что бы то ни стало выйти замуж, это так не работает. Часы пробили 2, когда двери в обеденный зал торжественно распахнулись, и расшаркивающийся распорядитель пригласил гостей пройти внутрь. И пока те спешили занять места поближе к сиятельной драконьей персоне, я специально встала в хвосте, надеясь, что если все будет занято, у меня появится веская причина прогулять мероприятие. Ага, так мне и позволили. Только я вошла в зал, как меня подхватили под руки, подвели к столу и усадили по левую руку от короля. А на мое возмущенное фырканье Ремгар поднял на меня свои ледяные глаза. «Как там поживает наше зелье?» «Мое зелье поживает лучше всех. Я уже распорядилась, чтобы его подали к столу вместе с десертом». Бросив на меня нечитаемый взгляд, дракон скривил свои презрительно надменные губы и продолжил прерванную моим появлением беседу с сидящим справа от него Дитером. А я, радуясь, что меня оставили в покое, начала разглядывать присутствующих. Королевский стол ломился от изобилия. Слуги бегали с подносами от одного гостя к другому. Использованные тарелки и приборы — исчезали с невероятной скоростью, а на их месте появлялись новые, чистые, сверкающие. Только вот оценить все это великолепие, кроме знати и сопровождающих принцесс фрейлин, было некому. Королю за разговором не до еды. У меня из-за волнения перед предстоящим конкурсом кусок в горло не лез, да и принцессы, вместо того, чтобы набираться сил, катали по тарелкам горошины и сверлили меня неприязненными взглядами. Не все, конечно. Магда Корсицкая на мага косилась, а нежную тростинку Лайзу Майранскую лишь маячивший за окном фикус интересовал. Но остальные... С одной стороны, я их понимала. Чего это рядом с королем Рейнара какая-то ведьма восседает? Да еще в новеньком синем платье от леди Амалии, не уступающем по красоте, открытости и воздушности, утреннему розовому. Ну а с другой, разве я по своей воле сюда приехала? И вообще, у меня жених имеется, и свадьба через неделю. Атмосфера ощутимо накалялась, и не будь на мне оберега в виде сплетенного из конского волоса браслета, словила бы уже парочку крепких проклятий. Особенно старались Полли Селеская, девушка буквально кипела от негодования, и красавица Карина Миласская, прячущая ненависть за надменным взглядом и легким кривлянием губ. Но и остальные соперницы за сердце дракона от них не отставали. «Ваше Величество, сообщите нам, пожалуйста, что на приеме в нашу честь делает ведьма!» Первой подать полный желчи голос решилась Талия Самойская. В воцарившейся тишине послышалось жужжание пролетевшей мимо меня мухи. «Леди Лилу, так же, как и вы, ваше высочество, гостья королевства Рейнар!» Холодным, будто зимняя ночь голосом, ответил ей Ремгар. «А еще она, организатор отбора и член судейской коллегии, в которую входим и мы с мастером Мэвериком». Вот зачем он так? Какая принцесса потерпит, чтобы ее судьбой управляла ведьма? Да еще не старая, горбатая, а молодая, довольно симпатичная. Король, похоже, не понял, что подписал мне, если не смертный, то очень суровый приговор. Сказать, что девушки удивились, ничего не сказать. Рты раскрылись, глазки забегали, даже у самых отстраненных. «Какая интересная новость!» С натяжкой улыбнулась еще одна блондинистая красавица, Селена Фарзацкая. «Леди Лилу, поговаривают, что соревнование начнется сразу после обеда. Не поделитесь, что нас всех ожидает?» Я ответила ей не менее вымученной улыбкой. «Соревнование — это слишком громко сказано. Каждую из вас будет ждать короткая встреча с Его Величеством, где он будет задавать вопросы, а вы на них отвечать». Сидящий рядом дракон заметно вздрогнул, но голоса не подал. «Это поможет ему узнать вас поближе, а вам решить, готовы ли вы продолжить участие в испытаниях». «Как будто от нас что-то зависит», — злобно буркнула Талия Самойская. Сопровождавшая ее фрейлина громко охнула и чуть не свалилась в обморок. Но тут в зал с огромным подносом вплыл Оллис, слуга, которому я передала флакон с зельем и велела добавить по 3 капли в нужные бокалы с игристым вином. «Ваше высочество, предлагаю выпить этот напиток за вашу удачу, в чем бы она ни заключалась. Хороший тост, а главное — правильный». Принцессы выпили все до дна, хоть и скривились в конце. Впрочем, ничего удивительного. Гадость должно быть та еще. Ведь в компонентах, помимо капли моей крови, присутствовали также жабьи лапки, сушеные листья барбуша, который по запаху переплюнет даже навоз, и волосы из шкуры оборотня. Выменила их на зелье от боли в желудке. Торговец уверял, что лично распотрошил монстра, но я ему не верила. Справиться с обращенным волком даже магу не под силу. Только драконы и могут их приструнить. Кстати, о драконе. Куда он подевался?